быть может, последняя надежда в нашей семье. И хотя твоя жизнь вплоть до сегодняшнего дня кажется полной противоположностью всего, что я могу назвать многообещающим, мы постараемся это как-нибудь исправить. Именно поэтому я и не делаю тебя прямо сейчас миллионером». Джейсон треснул кулаком по столу и что-то пробурчал, но его тут же перебил записанный на диск голос Реда Стивенса. «Так вот, Джейсон, пока ты не разразился потоком бессмысленной брани и не опозорил себя, да и меня, перед этими достойными людьми, позволь мне объяснить тебе дальнейшие правила. 1-го числа каждого месяца в течение года ты будешь встречаться с мистером Гамильтоном и получать одну из составляющих того, что я называю высшим даром. Если за этот год ты не собьешься с верного пути и с успехом пройдешь многочисленные испытания, можешь рассчитывать на наследство. Но имей в виду, если ты хоть раз не выполнишь оговоренных условий или создашь мистеру Гамильтону и мисс Гастингс слишком много трудностей, останешься ни с чем». Оттуда, где сидел Джейсон Стивенс, послышался глубокий вздох. «И запомни, голубчик», — продолжил Ред, «если хлопот с тобой окажется больше, чем ты того стоишь, а это легко может случиться, мистер Гамильтон без лишних слов оставит тебя без прав на наследство». Ред Стивенс сделал паузу и обратился с экрана ко мне лично. «Ну вот, дошел черед и до тебя, Теодор Гамильтон. Заранее благодарю за проведение этой маленькой спасательной операции с Джейсоном, а также за то, что ты был моим лучшим другом. Я много чего приобрел в жизни, но, не раздумывая, отдал бы все за возможность произнести, сидя там рядом с вами, Теодор Гамильтон, мой лучший друг». На этом видеозапись кончилась. Какое-то время мы все сидели молча. Потом Джейсон повернулся ко мне и воинственным тоном заявил. Старик был явно не в своем уме. «Ну, молодой человек, — вздохнул я, — кто-то определенно не в своем уме, и думаю, что дальнейшие события определят, кто именно». Я встал и, прежде чем направиться к двери, протянул Джейсону руку. Проигнорировав мой жест, он произнес. «Постойте. Может, вы скажете, что происходит и что в итоге я получу?» «Все в свое время, молодой человек», — бросил я ему через плечо, выходя из комнаты. Уже выйдя в холл, я услышал, как возмущается Джейсон. «И почему он не завещал мне просто деньги, как всем остальным?» «Потому что он слишком любил вас», — дрогнувшим голосом ответила мисс Гастингс. 3. Дар работы. Кто любит свою работу, того она не тяготит. Признаться, в последующие недели меня снедало беспокойство, и когда настало 1-е число, я вздохнул с огромным облегчением. В тот день я сидел у себя в офисе и усиленно работал, стараясь не думать, придет Джейсон Стивенс или нет. После обеда раздался телефонный звонок, и мисс Гастингс сообщила, что молодой Джейсон Стивенс ожидает в конференц-зале. Я собрал необходимые бумаги, а тем временем мисс Гастингс принесла из хранилища коробку Реда Стивенса. Войдя в конференц-зал, мы увидели, что Джейсон развалился в кресле, задрав ноги на стол. Медленно подойдя к столу, я поставил на него коробку, решительно столкнув ею ноги Джейсона. «Доброе утро, мистер Джейсон! Рад, что вам удалось удобно устроиться. Некоторые люди так и не могут научиться правильно пользоваться мебелью». В ответ на мое замечание Джейсон со скучающим видом махнул рукой. «Нельзя ли поскорее покончить со всем этим? У меня сегодня еще куча дел». Я сел в кресло и ответил. «Молодой человек, я и сам предвижу, что вас ожидает много важных дел, но они могут оказаться совсем не такими, как вы планируете». Я достал из коробки новый диск и подал Маргарет. Она вставила его в плеер. Спустя несколько секунд на большом экране вновь появился Ред Стивенс. «Доброе утро, Тед. И вам доброе утро, мисс Гастингс. Еще раз хочу поблагодарить за то, что взяли на себя эту не самую веселую работенку. А тебе, Джейсон, снова напоминаю о правилах. Если в течение последующих 12 месяцев ты хоть раз не выполнишь то, что от тебя требуется, или же мистер Гамильтон хоть раз не одобрит твоего поведения,